Глава 33. Услышав его категоричный ответ, я вздохнула. Как же было тяжело найти с ним общий язык. Он гнул свое и не хотел слушать то, чего хочу я. «И на что тебе дался этот сын?» — спросила я невольно. «Прямо очень надо, и именно от меня. У тебя же есть Рута». «Рута — дочь, и это другое. Если ты родишь мне сына, чистокровного Галана, он может стать самым могущественным человеком, наделенным уникальным даром. Пойми, такие дети рождаются раз в сотню лет, и только у Галанов. Ведь только у них бывает дар, и то не у всех. Представляешь, если наш сын сможет повелевать погодой, или же целыми землями, или дождями, например». «Что ты такое говоришь?» – недоуменно спросила я, нахмурившись. Он говорил про какие-то сказки. Да, я помнила, что у Альгины, как у Галаны, был дар выращивать овощи, но явно не такой, о котором говорил сейчас Чарослав. У меня вообще дара никакого не было. Его речи походили на какую-то сказку. «Это рассказал мне Гордей, что два Галана, как мы, с довольно чистой кровью, могут зачать такое дитя. И он мне нужен, Вея». Я опять долго молчала. Вроде он говорил разумно. Поняла, наконец, чего он хочет. «Ладно, Чарослав, если за полгода я увижу твою преданность и твою помощь в управлении Налагией, согласна подарить тебе сына». «Полгода?» «Да», — твердо ответила я, окинув взором его величавую фигуру. Подумала о том, что все же делить с ним постель будет не очень противно. «Мне надо убедиться, что ты меня не обманываешь. И да, я не претендую на твою верность, конечно. Понимаю, что полгода — это большой срок». Он долго стоял, мрачно вперев в меня темный взор. На его скулах ходили желваки. Видимо, не желал уступать. Наверняка рассчитывал, что сразу же уговорит наивную Златовею и будет сам единолично править землями Налагии. Я же буду ширмой, а он еще и получит на сладкое мое тело. Но я испортила ему всю малину своими требованиями. «Согласен», — процедил он сквозь зубы. Было видно, что это решение далось ему непросто. «Но через полгода ты примешь меня в свою постель, Вея. Сама, без истерик и уговоров, и подаришь мне сына». «Договорились». Улыбнулась я в ответ. «Хотя я думаю, что уже через месяц твое желание управлять княжеством пропадет, и ты поймешь, как это трудно, и непременно передашь все мне, Вея. Даже не сомневаюсь в этом». Оскалился он, ласково проводя по моей руке ладонью. «Будешь заниматься домом и нашими детьми, как положено хорошей жене». «Ах, вот оно что! Вот что он думал! Что я при первых же трудностях сломаюсь. Теперь понятно, отчего он так быстро согласился с моими первыми условиями. Не верил в то, что я чего-то стою. Предполагал, что я не смогу управлять княжеством. Но тебя ждет сюрприз, самонадеянный молодчик. Я тебе не военек. Меня так просто не обвести вокруг пальца». Следующие 2 недели мы непрестанно ехали. С каждым днем, с каждым часом, с каждой верстой погода становилась все холоднее. Уже на границе с Налагией в приграничном селении Росло лежал снег. Именно там мы в последний раз в Севирии остановились на ночлег в одной из таверн. Далее наш путь лежал по землям Налагии. Как и за последние 3 недели, выехали мы засветло, также обозом с телегами, каретой и воинами. Все женщины уже были довольно измучены длинной дорогой и жаждали только одного – поскорее добраться до места назначения. По подсчетам Чарослава, до одного из крупных поселений – града Ижмороса – ехать было еще 2 недели. Именно туда велел нам следовать военек. Там жил один из местных князей, который управлял только центральной частью Налагии. Со слов Драгомира я поняла, что сейчас в Налагии нет единого правителя, а несколько частей княжества враждовали между собой, даже вспыхивали вооруженные стычки, в все пытались захватить чужие земли. Похоже, мне предстояло как-то объединить всех и заставить повиноваться именно мне, как наместнице княжества. Всю последнюю неделю я непрестанно думала, как лучше это сделать. Объединить враждующие части княжества было трудной задачей. А уж тем более мне, женщине, которую поначалу никто всерьез не будет воспринимать. Мы пересекли границу на Лагии после полудня. Проехали какой-то неказистый каменный столб без надписи. Откуда Чарослав и его дядя знали, что там, далее на Лагии, мне было неведомо. Ведь далее до самого горизонта простирались бескрайние поля и леса. Снежная Налагия встретила нас ярким солнцем и запорошенными елями, березами и лиственницами. Мне казалось, что я попала в зимнюю Россию средней полосы. С интересом разглядывала окружающий пейзаж, пытаясь ничего не упустить. Все надо было запомнить, какие животные здесь водились, какие деревья росли и вообще, как обстояли дела с погодой. Снега здесь пока было мало, в некоторых местах виднелись проталины. Моя карета и телеги спокойно проезжали по мерзлой земле. По моим ощущениям, было градуса 2 или 3 ниже нуля. Рута, как и я, совсем не мерзла. Одна Иринга плохо переносила холод. Она была укутана в теплый плащ и пуховый платок и все время дрожала. Я отдала бедняжке свой подбитый мехом плащ, сама же, одетая в короткую утепленную накидку и длинное суконное платье, вполне комфортно себя чувствовала. Нам повезло, и на следующий день мы неожиданно наткнулись на небольшую заимку всего из 7 деревянных изб. Здесь жили местные рыбаки. Именно они и приютили нас на ночлег. Они же накормили вкусной рыбой без соли, приготовленной на костре. Наш отряд разместился в 4 избах. Мы с женщинами заняли одну, самую большую, с 3 горницами. Я так велела. Хотелось некоего уединения от мужчин, которые всю дорогу находились бок о бок с нами. Чарослав не стал спорить. Вообще, с нашего уговора 2 недели назад он со мной почти не разговаривал. Только как-то недовольно зыркал и отвечал односложно. Явно был недоволен и рассержен. Ведь все вышло не так, как он спланировал. Но с воинами и своими родичами он поговорил, как и обещал. И они также вели себя как-то подозрительно тихо и спокойно. В ту ночь в рыбацкой избе я быстро уснула, даже на жесткой лавке, прикрытой циновками. Завывающая вьюга за окном сладко убаюкивала, а изба была протопленной и сухой. Проснулась я внезапно от того, что в грязное оконце из бычьего пузыря проникал странный фиолетовый свет. Сначала я подумала, что мне это показалось, но спустя 15 часа, когда так и не смогла снова уснуть, я встала на ноги, подошла к окну и распахнула его. Мне тут же в лицо ударил ворох снежинок. Я чуть прищурилась и увидела нечто необычайно прекрасное.